И тут случилось нечто, повергшее не только Рольфа Бейли, но и всех присутствующих сначала в необыкновенное изумление, а затем в истинный восторг. Официант расстегнул фрак, двумя руками оттянул вперед обнажившиеся подтяжки, а потом отпустил их, треснув ими по своей выпуклой груди, что было всеми узнано как нечто родное и близкое, но как бы украденное из-под самого носа чужим человеком. После этого, насладившись эффектом, официант жестом фокусника, то есть движением левой руки, справа налево, а правой слева направо, снял с себя шкиперскую бородку и одновременно щегольские усики, а затем, как чулок, лысину с головы, сбросил с переносицы темные очки, и перед всеми предстали глаза, рот, шевелюра, нос и уши комиссара Дэвида Гарда. Да-да, представьте себе, именно его! В другом конце зала, спрятав руки на груди и посмеиваясь, стоял владелец подвальчика Жорж Ньютон, а Карл Кахиня, не открывая рта и не двигая губами, то есть утробным горловым голосом, произнес: «Невероятно!» Но факт, друзья мои, факт! Весело подтвердил Гард уже своим голосом, спокойно садясь в кресло между Валери Шмерлем и Фредом Честером. «Я очень проголодался, глядя на вас, дорогие мои. Прошу продолжать. Не обращайте внимания, прошу вас, прошу. И добавлю к сказанному, что к чести своей вы, пользуясь моим отсутствием, почти не злословили в мой адрес, если не считать, конечно, Карла, назвавшего меня предателем». «Фи, как мелко!» — тут же сказал Кахиня. «Кто подслушивает, тот ничего приятного о себе не услышит». И Шмерля, который нежно позаботился о моем благополучии, как родитель о своем ребенке, продолжал Гард, не обращая внимания на слова Карла. А Шмерль плаксивым, но счастливым голосом воскликнул: «Благодарю тебя, Дэвид, за доброе слово. Ты хорошо сказал, а еще лучше сделал, что подслушивал. Только так и можно определить, кто истинный друг, а кто мнимый». И победоносно посмотрел на Кахиню. «Вот именно, Валерий», — подтвердил, улыбаясь, Гард. «Друзья, у меня есть тост. Позволите?» «Знаем», — сказал Карл. «Небось, за Линду и Магдалину, поскольку нежная любовь к нашим женам — лучшее доказательство любви к нам». «Нет», — поправил Гард. «На этот раз я подниму тост». Но комиссара вновь перебили, и сделал это Честер. «Сначала скажи, как это понимать». «Что именно?» «Маскарад, Дэвид. Всю эту мистификацию в стиле пошлых детективных романов». «Дэвид, вероятно, все еще под впечатлением убийства в закрытой комнате», предположил Клод Серпино. «Кстати, там действительно воспользовались магнитом? Не забудь рассказать об этом, Дэвид, а то мы в полном неведении. А пока что я присоединяюсь к вопросу Фреда». «Хорошо», — серьезно сказал Гард. «Дело, конечно, не в том таинственном убийстве, Клод. Я просто хотел вас слегка позабавить. Надо же как-то разнообразить нашу скучную жизнь». «Меня ответ не устраивает», — заметил Честер. «Не хочешь, не говори, но не делай из нас болванов, Дэвид». «Скажу, но попозже», — отрезал Гард. «Друзья, сейчас позвольте произнести тост за меня. Не удивляйтесь, именно так, потому что мое присутствие здесь, среди вас, результат счастливого совпадения обстоятельств, благодаря которому вы, вместо того, чтобы дружно идти за моим гробом, мирно сидите за этим столом и веселитесь. Итак, мои дорогие друзья, выпьем, черт вас всех побери, за жизнь, за удачу, за справедливость и за не самого худшего детектива в мире. Гард первым, не без удовольствия, опрокинул бокал, и его примеру последовали все прочие. Минут через 10 застолье, так неожиданно прерванное, благополучно покатилось дальше. Все говорили наперебой, голоса слились в общий гул, но вдруг в какой-то момент наступила пауза. Одна из тех, которые образуются как бы сами собой, когда что-то осталось недоговоренным или когда иссякла общая тема. В такую минуту обычно прорезывается пошляк, который считает своим долгом провозгласить: «Ну вот, полицейский родился!» Никто, однако, на сей раз ничего не сказал. Зато Гард, воспользовавшись паузой, подчеркнуто непринужденно и не повышая голоса, обратился к профессору Рольфу Бейли. «Ролл, а все-таки что за эксперименты ты ведешь?» По совершенно непонятной причине вопрос прозвучал с неким подтекстом, и головы всех с интересом и ожиданием повернулись к профессору, на что Гард, вероятно, вовсе не рассчитывал. Рольф Бейли, в свою очередь, выглянул из-за колонны, чтобы увидеть выражение лица вопрошающего, но Гард был непроницаем, хотя всем было очевидно, что его вопрос при всей внешней безобидности таит в себе двойной, а может и тройной смысл. Помолчав немного, профессор пососал свои сочные губы и с едва уловимым раздражением произнес: «Я не хотел бы об этом, Дэвид. Сейчас здесь. Тем более, что опыты почему-то приостановили, надеюсь, временно. И надеюсь, из-за нехватки живого материала». «Кто приостановил?» «Как кто?» «Руководство». «Кто именно и когда?» «В четверг». «Ты меня допрашиваешь, Дэвид?» Вдруг догадался Рольф Бейли. «Или просто интересуешься?» В его тоне уже было плохо скрываемое замешательство, хотя он и пытался выдавить на лице улыбку. «А как ты думаешь сам?» — тихо подлил масло в огонь Гард. «Не знаю, не знаю. Потом, Дэвид», — сказал профессор и просительно добавил: «если можно». «Извини, Рольф, нельзя. Потом будет поздно. Ребята нас поймут. Я даже рад, что мы все в сборе. Так будет легче и тебе, и мне. Извини, Ролл. В самом деле, весь этот нелепый маскарад. Я не мальчик, и вы давно не дети. Дело куда как серьезно, Ролл. Ты уж меня извини». Тут нам придется на время прервать повествование и, забежав на несколько часов вперед, парадоксальным образом вернуться назад, в Даулинг, чтобы проследить весь путь, который проделал комиссар Гард с того момента, когда он сел в вертолет, и до того момента, когда уже в подвальчике и ты, Брут, примеривал перед зеркалом лысый парик, усы и шкиперскую бородку, говоря при этом своему старому знакомому Джорджу Ньютону: «Но как, похож?» «Вылитый гарсон, господин комиссар, но просто вылитый».